Здравствуйте, дорогие читатели! Я решил повторить практику помощи нашим детям и внукам, практику оздоровления потомков, потому что это важнейшая тема, от которой зависит и наше здоровье, и наша судьба, и все наши перспективы. Будущее воплощено в наших детях. И от того, каковы наши дети, такими будут все наши дальнейшие события. Такими будет наша судьба и наше будущее. Часто мы даже не представляем, как много тяжелых неизлечимых заболеваний, перед которыми медицина совершенно бессильна, появляется потому, что наши дети унаследовали наши проблемы. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Все наши ошибки, которые мы передали детям, рано или поздно должны вернуться к нам. И поскольку источник вне нас, если это заболевание, то медицина в таких случаях ничего не может сделать. Поэтому очень важно правильно воспитывать детей. Воспитывать их еще до зачатия, своим правильным поведением, правильными чувствами, мыслями и правильными устремлениями. Пересматривая прошлое, прощая других, прощая себя, принимая высшую волю, настраиваясь на любовь, многократно проходя те испытания и искушения, которые были, мы меняем наше настоящее и будущее и меняем внутреннее состояние наших детей. Я часто повторяю, что эта тема настолько серьезна и глубинна, что ее за один, за два, три раза не решить. Это достаточно кропотливая, повторяющаяся работа по изменению своего отношения к прошлому, по умению стать другим человеком, по-новому воспринимать и прошлое, и настоящее, и будущее. И насколько мы можем через собственные усилия, готовность к изменению, через любовь в душе измениться, настолько будут меняться наши потомки, и в конечном счете будет меняться в лучшую сторону наша судьба и здоровье. Кроме работы над собой, нужно еще правильно воспитывать детей. Нужно уметь их жить в настоящем, правильно относиться к людям и к себе. В душе сохранять любовь, быть нравственными, уметь жертвовать и заботиться. Развитие – это есть конфликт. Без конфликта развития не бывает. Поэтому правильное решение конфликта – это один из главных факторов и здоровья, и благополучия, и расцвета нашей души. Если мы учим правильно детей конфликтовать, правильно общаться, то мы этим закладываем основы их будущего здоровья, здоровья внуков и правнуков, и в том числе своего здоровья и своего благополучия. Забота о душе всегда благотворно сказывается на нашей судьбе и здоровье. Если ребенок правильно реагирует на окружающий мир, если он может правильно общаться с другими, он будет счастлив. Я неоднократно приводил исследование американских ученых, где выяснилось, что главное условие счастья и успеха человека в жизни является не социальный статус, не деньги. Главное – это умение общаться с людьми. Умение общаться есть у того, кто умеет любить, заботиться и жертвовать, с пониманием относиться к другим и заботиться о своем достоинстве и о своей независимости одновременно. И очень важный фактор – это правильно ориентировать детей, ибо правильная цель дает энергию, а энергия воплощается в том, что мы называем счастьем и всеми благами. Поэтому правильная мотивация ребенка, объяснение ему, для чего человек живет и каковы законы Вселенной, по каким законам развивается наша душа, позволит ему уже осознанно соблюдать заповеди, осознанно улучшать свой характер и реально становиться здоровым и счастливым. Развитие не гарантирует здоровье и счастье, но уменьшает те проблемы, которые мы часто себе создаем сами в своей жизни. Итак, начинаем с основных моментов. Приводим в порядок свое отношение, свои чувства, свои мысли о прошлом. Правильно проживаем все ситуации. Формируем в себе правильное чувство любви, оптимизма, добродушия. Ну а теперь приступаем к практике. Время разбрасывать камни, время собирать камни, сказано в Библии. Наши поступки, наши чувства и наши мысли незримо присутствуют в нашей душе. И все, что мы сделали, рано или поздно возвращается к нам. Кто посеял, то и пожнешь, сказано в Библии. Часто мы не понимаем, почему не складываются семьи, почему преследуют неудачи, почему ниоткуда появляются проблемы со здоровьем. И оказывается, одной из главных причин всех наших проблем, болезней и несчастий — это состояние наших детей, которое определяется наследственностью нашего рода и нашей душой, нашими чувствами, нашим поведением в юности, когда мы создаем семью, когда появляются дети. И если мы сеем семена обид, зависти, осуждения, уныния, рано или поздно они возвращаются к нам, умноженные в несколько раз.